6. Новые жители поселка. Пару лет назад в доме проректора строительного института Виктор Сергеевич заметил газету. Брезгливо расправил палкой смятую бумажку. Газета была сравнительно новая, месячной давности. «Откуда?» — Виктор Сергеевич испугался. «Значит, тут кто-то был. Не местный. Местные бумагу не бросят. Пригодится на растопку или что-нибудь завернуть. Да никто и не приезжал за последний месяц. И это в 15 минутах от его дома!» — ужаснулся пенсионер. Виктор Сергеевич надел очки и прочитал заголовки статей. «Ушла под асфальт. Наши краши. С новыми силами и без отдыха. Отправился на юг. Округлившиеся формы. Умножь счастье на 4. Будет как новенький». По заголовкам невозможно было догадаться, о чем пойдет речь в статье. Кроме одной. «Футбол. Еще одно достойное поражение». «Значит, опять играют в футбол», — подумал Петров, который футбол не любил, но никогда и никому об этом не говорил, и даже ходил вместе с рабочими обувной фабрики на стадион. Он винил в смуте футбол, как, впрочем, и шахматы, и другие соревнования. Даже карточные игры и лотерею. Ему казалось, что игры возвышают людей недостойных, заменяя упорный труд и живой ум на эфемерный спортивный успех. Он даже написал статью для своего дневника наблюдений. «Футбол — это не игра. Футбол — это форма войны, ее репетиция. Есть мнение, что, играя, люди меньше воюют. А я считаю, что такой подход ошибочен». Виктор залез на крышу проректорского особняка. Из трубы одного из домов на Морской шел дым. Вернувшись домой, Петров позвонил полковнику, доложил обстановку. «Обнаружены незваные гости. Вероятно, вооружены». «Конечно, вооружены. Ты из дома выходи только с ружьем и гранатами. Элитка пусть сейчас сети не ставит», — предупредил Иван Иванович. «Это дом, где раньше начальник районной милиции жил. Там стены толстые. Генерал Сидоров по своему проекту строил. Наскоком не возьмешь. Давай рано утром нагрянем. Позвоню Максиму. Пусть пулемет возьмет. Кто они и сколько их, мы не знаем. Пусть Элида пойдет. Мало ли что. Может, помощь медсестры понадобится. И я свою Наташку возьму. Встречаемся на углу Ленина и Морской в 6 утра. Захватите канистры с бензином». В 6 утра компания была в сборе. Лидка пришла в каске, найденной в школьном музее. Полковничиха Наташка принесла в ведре провизию на случай, если битва затянется. Максим притащил пулемет неизвестной конструкции. Чоппер, по его словам. За Максимом увязался его отец. Роман Максимович был возбужден. Он шел в ногу с невидимыми однополчанами, отдавая честь невидимому главнокомандующему. «Марш-бросок. Это мое. Наконец-то настоящее дело», — Роман Максимович говорил очень тихо, но часто. «Нельзя было отца оставить дома». Полковник был недоволен явлением Степанова-старшего. «Сказал, что если я не возьму его с собой, перейдет на сторону противника». «Ладно. Может, отправить его на разведку?» — спросил полковник Максима. «Папа, пойдешь в разведку?» «У меня нет оружия, сынок». «Роман Максимович, а если я вам дам лазерную винтовку, пойдете?» Виктор Сергеевич вспомнил, что в кармане лежит вчерашняя находка — шариковая ручка без стержня. «Смотрите в дырочку, находите объект, говорите: убил, все, дело сделано». «Это другое дело», — обрадовался Степанов-старший. «Куда идти?» «Надо обследовать брошенный катер на берегу залива», — распорядился полковник, и Степанов-старший ушел. «Виктор и Максим с канистрами зайдут со двора. Подойдут к дому через луговую. Я постучусь в ворота. Если враг начнет стрелять, поджигайте дом. Не дадим им выйти. Лида, медсестра. Наташа. Я повар, подсказала Наташка. Картошки наварила. Дайте мне гранату, попросила Петрова. Я доброшу до дома. Я в юности хорошо метала гранаты. Гранаты я не взял с собой. Брось в дом камень после того, как я постучу в ворота. На первом этапе штурма важен шум и неожиданность. Максим предложил. Шум шумом, но, может, все-таки сразу подожжем дом со всех сторон, пока они спят. Помните, как того мужика сожгли? Без всякого шума. Максим, конечно, немного лукавил. Шум был. Мужик лет 40 в военной форме без знаков различия, сгорая заживо, кричал. Зачем он приходил в поселок, никто не узнал. Полковник возразил. Нет, это крайний случай. Вдруг у них с собой есть что-то ценное или взрывоопасное. У того мужика были снаряды. Помните, как рвануло? Сами едва остались в живых и пожар с трудом потушили. «Конечно, помню», — рассмеялся Максим. «Такой метеоритный дождь нам на голову выпал». Через 15 минут команда заняла исходные позиции. Полковник постучал ногой в ворота. «Эй, мы знаем, что вы здесь. Выходите по одному с поднятыми руками, дом окружен». Лидка бросила в сторону дома кирпич из ограды, но не добросила. «Иван Иванович, сделай предупредительный выстрел. Мелких камней нет, а кирпичи трудно метать, не добрасываю». «Эх, Лида!» Полковник облизал губы и выстрелил. «Выходите по одному, если хотите жить!» Из дома раздался женский крик. «Выходим! Подождите, мы не одеты!» «Пусть так выходят!» Роман Максимович вернулся из разведки и с интересом рассматривал происходящее в прицел лазерной винтовки. «Посмотрим, что они из себя представляют. Без прикрас, а то ишь!» Через 2 минуты из дома вышли двое в ватниках и калошах. Женщина лет 50 в очках и платке и наголо стриженный мальчик. «Руки вверх!» — распорядился полковник. «Пусть разденутся! Под ватником автомат можно спрятать!» — посоветовал Максим и крикнул. «Раздевайтесь! Одежду нам бросайте!» «Правильно, сынок, так и надо!» — поддержал сына Степанов-старший. «Думаешь, у бабы грудь? Но на самом деле это кирпич за пазухой. Даже 2 кирпича!» Пожилая женщина улыбнулась и молча разделась догола. Без одежды платка она выглядела моложе, не старше 40. У нее была, в общем-то, красивая грудь. «Похоже на сорт томатов, грудь Венеры», — подумал Виктор Сергеевич. «Неплохо. Лучше, чем давленные сливки». У женщины была татуировка на бедре, ветка роз и тигрица. Мальчик не двинулся с места. Полковник еще раз выстрелил в воздух. Мальчик вздрогнул, заплакал. «Тетя Лика, мне раздеться?» «Что делать, Лена?» Лика опять улыбнулась. «Раздевайся и никого не стесняйся». Мальчик разделся. Оказалось, что это не мальчик, а очень худая девушка лет 18. Девушка зарыдала во весь голос и упала на колени. «Мы ничего вам не сделали, что вам надо?» «Больная, что ли?» Максим с любопытством подошел к девушке и пнул ее ногой. Девушка упала в грязь. Максим засмеялся. «Меня зовут Максимом, я автомеханик». «В доме еще кто-то есть?» — строго спросил полковник. «Никого», — ответила старшая женщина. «Подойдите ко мне». Полковник надел на женщин наручники. «Рассказывайте, откуда, куда и кто такие?» «Ватники можно надеть?» Кокетливо поинтересовалась Лика и захихикала. Лика сообщила, что Лена — ее дочь. Они едут в Сочи лечить почки, но заблудились. Ехали на катере под названием «Азов-2». Попутчики сказали, что это Сочи, приехали, вылезайте. Не дождавшись, когда женщины соберут вещи, выбросили в море. Мы думали, что утонем или замерзнем. Все-таки осень. Но оказалось, что море неглубокое, по колено. Женщины быстро добрались до берега. «Азов-2 в Сочи не идет», — угрюмо заметила Наташа. «Только до Керчи. Но мы-то не знали. Мы билеты с рук брали. Мы им отдали все наши талоны на питание. И серьги у меня еще были. Теперь ничего у нас нет». «Талоны здесь не работают. Скажите спасибо, что не убили. Документы у вас имеются?» Полковник продолжал допрос. У Лики был диплом о высшем образовании на имя Расула Гамзатова. «Это шутка», — объяснила Лика. «Я подумала, люди прочтут и улыбнутся. Дадут поесть, не ударят, тем более не убьют». У молодой не было ничего. «В школе училась?» — обратился к Лене полковник. Молодая ничего не сказала. Она дрожала от холода и страха. «Училась. Читать умеет». Опять улыбнулась Люда. «А скажите, это вы газеты оставили в домике? Ведь это такая ценная вещь», — поинтересовался Виктор. «Это Лена бросила. Она хотела вылечить почки и стать журналисткой. Говорила, что хочет почитать свежую местную прессу. Это мы в городе купили. А я учительница. У меня есть настоящий диплом, но я его потеряла». Свою настоящую историю Лика рассказала Виктору Сергеевичу спустя пару лет. Во-первых, оказалось, что она никакая не Лика, а Людмила Ивановна Назарова. Людмила Ивановна действительно когда-то работала в школе. Начинала Лика учительницей русского языка. «Я тогда еще больше улыбалась». Так Лика объясняла свой стремительный карьерный взлет. Очень скоро Лику взяли в горы с полком, в столовую на раздачу. Лена была дочкой Людмилиной подруги. Подруга упросила Лику взять 17-летнюю Ленку к себе помощницей. Денег за работу в горы с полкоме не платили, но кормили. Женщины много ели, особенно Елена, которая хотела поправиться и выйти замуж. Так много, что в иные дни работников горосполкома кормить было нечем, и они ругались и грозились отправить работников столовой на каторгу. В конце концов, злоупотребления вскрылись. Людмиле и Елене грозила расправа. Им пришлось бежать. На катере «Азов-2». Настоящая эта история или еще одна Ликина фантазия, Виктор Сергеевич не понял. «А что ты называешь каторгой?» — спросил Петров. «Это когда тебя командируют на электростанции крутить турбины. До конца жизни ты крутишь турбины. Ну или что-то в этом роде».